Для побега нет средств, никакой нет надежды, все немо, все пустынно вокруг, и все на смерть указует. Но не прежде мои потухнут глаза при кончине, и не прежде сознание оставит усталое тело, чем испрошу у богов предательству должную кару, и в последний мой час не вымолю правды у неба. Вы, карающие деяния мужей вашей местью, эвмениды, у коих чело змеями увито, возвещает вперед о гневе, пылающем в сердце, поспешайте сюда вы, сюда, и плач мой услышьте. Тот, что бедняжка, увы, я должна испускать по неволе, беззащитно, в пылу, ослепленная злобой безумной. Так как по правде мой вопль со дна моей груди исходит, то не дайте моим рыданиям пропасть понапрасну. А так точно, как бросил меня Тезей одинокой, так же пусть точно, богини, себя и своих он погубит. Как из печальной груди излила она эти моленья, боязливо прося наказанья жестоким поступком, то правитель небесный ей знаком кивнул безотменным, и от кивка задрожала земля и угрюмое море, и потряслися на небе блестящие искрами звезды. Сам же Тезей между тем, ослепленной душой, как в тумане, из забывчивой груди все потерял наставления, что дотоле хранил постоянно он в памяти строго, и не поднял отрадного знака отца извещания грустного, что невредим он порт Ерехтейский завидел. Ибо когда говорят, из стен целомудрой богини сына Эгей отпускал, его ветрам доверяя, то он юношу обнял и дал приказание такое: «Сын мой единственный, который мне жизни далеко милее, сын, которого я принужден отпустить в неизвестность, ты, возвращенный недавно к концу мне старости дряхлой. Так как доля моя и твоя горячая доблесть отнимают тебя у меня, хоть мой взор утомленный не успел еще вдоволь насытиться обликом сына, то не с весельем тебя, не в радости сердца отправлю, и не хочу, чтобы вез благосклонного счастья ты знаки. Нет, сперва из души испущу я множество жалоб, безобразие землей и посыпанным прахом седины, а затем подыму я темный парус на мачту, чтобы о плаче моем, о моей пылающей скорби возвещала мне ткань, зачерненная ржею иберской. Если ж дозволит тебе жилица святого Итона, та, что род наш в дом Эрехтея взяла под защиту, чтобы кровью быка свою ты обрызгал десницу, то постарайся, чтобы в твоем незабывчивом сердце приказанье вот это жило и не стерлось с годами». Только что наши холмы ты своими глазами увидишь, всюду пусть реи сейчас покровы печальные спустят, и витые канаты белеющий парус подтянут, чтобы на первый я взгляд угадал отрадную новость, что возвращаешься ты, сохраненный счастливой судьбою. Этот наказ, что сперва у Тезея сохранен был в мыслях, так утерял он, как облака дыханием ветра с горных снегом покрытых вершин ускользают на воздух. А отец-то, прилежно смотревший с башни высокой, непрестанно слезами, томя боязливые очи, как впервой увидал раздутого паруса ткани, то с вершины скалы стремглав не зринулся тотчас, думая, что Тезей погублен жестокой судьбою. Так, вступивши под кров, унылый от смерти отцовской, тоже горе жестокий Тезей, что и Менаиде причинил он беспамятным сердцем, сам же и принял. А она-то, вослед кораблю с печалью взирая, в уязвленной душе разнородные скорби вращала. А с другой стороны цветущий Иак уже мчался с хороводом сатиров и низой рожденных селенов прямо к тебе, Ариадна, любовью к тебе воспылавший. Примечание. Здесь пропуск в тексте. В запуске тут веселились они в опьянении яром и бушевали, эвой, эвой, головами качая. Тирсами часть из них с увитым концом потрясала, а другие швырялись кусками растерзанной тёлки. Те из змеи перевитых себе пояса надевали, те справляли заветные оргии в полых ковчегах, оргии те, что напрасно желали бы слышать профаны. Эти в тимпан ударяли, высоко приподнявши руки, или из меди округлый трепещущий звон извлекали. Многие ревом хрипливо звучащим рога надували, и чужеземная дудка свистела ужасным напевом. Вот такими рисунками убранный полог роскошно, всю занимая постелю, своим прикрывал одеянием. После того, как насытила взор фессалийская юность, этим священным богам начала уступать она место. Тут, как зефир, что дыханием утренним спящее море пробуждает и, падая в кость, вызывает в нем волны, чуть лишь аврора восстанет с порога подвижного солнца, тихо вначале они дыханием коротким гонимы движутся, легкие звуки их плеска с хихиканьем сходны.